Глава 21. Мара почти не спала той ночью. Все крутилось в постели, снова и снова перебирала в голове, как Кайрен сидел рядом с ней, как уверенно говорил с ее родителями, как предложил ей дружить, раз они в одной лодке оказались, а потом обнял и предложил поехать к нему. Как она отказалась? На нервике, потому что была, понимала в глубине души, что только еще хуже себе сделает, оставшись с ним на ночь. Это все не годится, конечно. Самый неподходящий кандидат на роль фиктивного мужа. А что будет, когда они станут жить в одной квартире? Сложно. Все очень сложно. А может, это она нагнетает? Родители вообще ни слова против ее желания выйти замуж не сказали. Только попросили все хорошенько обдумать. Вот Мара и думала. Утром город показался ей особенно шумным и давящим. Она не выспалась, по-быстрому приняла душ и высушила волосы, соорудила пучок на макушке, краситься не стала, как и наряжаться во что-то особенное. Пусть Кайрен не думает, что она хочет ему понравиться. Он приехал к ней, как и обещал. Ровно в 10 утра Lexus уже стоял у подъезда. Японский бог, похоже, не терпел небрежности во внешнем виде. Волосок к волоску, идеально уложенные волосы, темный костюм с белоснежной рубашкой, такой весь деловой, правильный и загадочный. Что у него на уме? «Нас уже ждут», — кивнул Кайрен, когда они уже отъехали от дома. «Распишут через 2 недели. Паспорт точно взяла?» Мара вспыхнула. «Да что все ее за ребенка держат? Что родители, что будущий муж?» «Взяла, конечно. А как тебе удалось?» «Договорился». Машина затормозила, на перекрестке горел красный. Мара глянула в окно и чуть было не сползла по сиденью вниз. Рефлекторно склонилась вниз, обхватив голову руками. «Что случилось?» Тут же спросил Кайрен, от его внимания ничего не ускользало. «Мара!» «Езжай!» — просипела она. «Скорее!» Машина и правда двинулась с места, лишь через несколько секунд Мара подняла голову и заозиралась испуганно. «Увидела того парня, который отказался на тебе жениться?» Сайто смотрел прямо перед собой. «Я про того Алексея, кажется, с которым видел тебя в кафе. Кто он?» «Сосед», — упавшим голосом сообщила Мара. Как она могла забыть, что Шафранов не только все знает, но и явно зол на нее? «И еще друг детства, бывший, по ходу дела, мы поссорились». «Почему?» Скрывать некрасивую правду смысла не было, вот Мара и выложила все без утайки. Стыдно, конечно, было признаваться, что друг, которому она доверяла, как себе, оказался сволочью. Но сейчас их афера могла сорваться из-за мести Лехи. «Он видел меня, да?» — без надежды в голосе спросила Мара. «Видел с тобой?» «Да», — кивнул Кайрен, явно думая о чем-то другом. «Говоришь, он юрист?» «Ага, работает в какой-то компании, недавно совсем устроился. Наши мамы дружат по-соседски. Как у меня из головы это вылетело?» Мара всю дорогу ругала себя, на чем свет стоит. Даже подача заявления не отвлекла ее от самоистязания. Все происходило четко и быстро, без очередей и ненужных вопросов. Никто не спрашивал, что за спешка такая, не в положении или невеста. Судя по всему, у японского гражданина все было схвачено в московском ЗАГСе. Они вышли оттуда через полчаса. Мара держала в руке бумажку, которая открывала ей дорогу в крупнейшее коммуникационное агентство. Странным, конечно, способом, но ради чего только люди не заключают браки, совсем не всегда по огромной любви. «Ты сейчас куда?» — спросила Мара своего законного жениха. Пока они заполняли бумаги, Кайрен пару раз куда-то отлучался с телефоном, да и сейчас выглядел напряженным. «Я домой, сама доберусь, если что». «Поехали», — кивнул Кайрен. «Плохо, что у меня дома до сих пор нет твоих вещей, мы же будем жить вместе». «Ты серьезно?» Перебираться сейчас в огромную квартиру на Патриках в планы не входило. «У меня другие дела». «У меня тоже», — сухо ответил Кайрен. «Но ты, кажется, не слишком понимаешь, что твоя жизнь изменилась. По крайней мере, внешне мы должны быть влюбленной парой, которая просто жить не может друг без друга. Так что следующую ночь ты ночуешь у меня». Мара возмущенно открыла рот, но даже не нашлась, что сказать. Кайрен был прав по всем статьям. Умный, хладнокровный, сосредоточенный, просчитывающий на несколько шагов вперед. Он точно не забыл бы про бывшего друга Шафранова. «Кстати», — Мара чуть не подпрыгнула от внезапной мысли, «а ты предлагал кому-нибудь выйти замуж за тебя?» «Какое это имеет значение?» «Скрытный какой. Но Мару это только раззадорило. Самое прямое. Кто еще знает, что тебе нужно жениться? Что ты искал фиктивную невесту?» «Ты единственная, кому я делал такое предложение», чуть склонив голову, признался японский бог. Откровенность явно давалась ему с трудом. «Впрочем, то, что я ищу русскую жену, знают многие, но никто из них нам не помешает». Мара недоверчиво хмыкнула. Ей захотелось посмотреть на тех, кого Кайрен считал своими друзьями. Увидеть его родственников. Какой он с ними? Окружение человека может о многом рассказать. И раз им предстоит жить 3 года... «У тебя есть здесь приятели или близкие знакомые?» — спросила Мара и тут же сама ответила. «Конечно же есть. Ты собирался меня с ними знакомить?» «Нет, пока нет», — поправился он, заметив, как Мара сощурила глаза. «Нам нужно подписать брачный договор. Я помню, у тебя были по нему вопросы. Обсудим вечером». Сказал, как отрезал. Он все для себя уже решил. Распланировал за себя и за нее. У Мары просто руки чесались устроить этому божеству настоящую подлянку, чтобы почувствовал себя простым смертным, а не вот это вот все. Руки так и чесались взлохматить черные жесткие волосы, навести на его голове свой порядок. Но нет, переходить черту нельзя, да и знакомство с его друзьями было плохой идеей. Так что вслух Мара ничего не ответила, молчала всю дорогу до дома. А там? Там их ждал сюрприз, они даже в подъезд зайти не успели. Лёха Шафранов в рваных джинсах и футболке до колен сидел на скамейке и что-то листал в телефоне. «Ты же говорила, он работает», — негромко спросил Кайрен, пока Мара боролась с желанием спрятаться за его спину. «Середина рабочего дня». «Я не знаю», — шепнула она. В этот момент Лёха поднял голову и улыбнулся, глядя на Кайрена. Встал и в развалку пошел к японцу. У Мары внутри все сжалось. «Ну, привет! Ты, значит, жених!» И замолчал, ожидая произведенного эффекта. «Откуда?» — не выдержала Мара. «То есть как ты узнал вообще?» «Попросил мать твоей позвонить, когда тебя в его тачке утром увидел», — охотно объяснил Шафранов, чуть выпятив грудь вперед. «Ну, она растрепала, что дочка замуж выходит. Ну так что, познакомишь?» «Идем». Кайрен даже не посмотрел на Лёху, взял за руку Мару и пошел в подъезд. Что-что, а высокомерие Шафранов не терпел, тут же встал на дыбы. «Фиктивный брак — это мошенничество, Мара!» — громко крикнул он. «Тебя посадят! Подумай о слабом сердце своего папочки!»